Я растер эту гадину пальцами с таким сладострастием, что на трусах моих образовалась дырка. Одеться не успел. Дверь кабинки распахнулась столь же неожиданно, как в Арагви, и дружинник сказал: «Опять пидорас!» «Действительно, эта уборная стала пристанищем алкоголиков и извращенцев. Чем вы тут занимаетесь? Оденьте штаны, пройдемте в отделение. Где ваш партнер? Советую сразу сообщить его адрес, имя и отчество. Меньше получите». Я стоял на толчке в трагической позе, позе недоуменного принятия очередного удара рока. В тот же миг был озарен вспышкой мизерного фотокорреспондента уличных досок позора. «Не проходите мимо!» Кто-то насильно сдернул меня за руку на пол. Вертухаться было бесполезно. Меня повезли в отделение. Соглядатые шипели вслед: «Не вылавливать таких надо, расстреливать на месте. Ну, не выловишь, не расстреляешь». В отделении я понял, что единственное мое спасение — генерал. Не дожидаясь составления протокола задержания, я сказал, что непременно должен сообщить старшему чину нечто важное. Меня привели в кабинет замнач отделения по политработе. Я сказал: «Все правильно. Стоял без штанов на толчке, ловил блоху. Разве это не может случиться с советским человеком? Я говорю чистую правду. Я после особо важной операции на голове числюсь, кроме того, знаете, за кем?» «Интересно, интересно, за кем же?» «Позвоните по телефону 292-47-74. Вадиму Павловичу все узнаете, если там сочтут нужным поставить вас в курс дела». Он, удивленный моим наскоком, начал звонить. А я уставился в зарешетченное окно. Сердце мое сжалось, как должно быть сжимается оно у настигнутой блохи от беспредельной печали и общей удрученности, потому что за окном под чахлой городской березкой был цветничок с клумбочками, и именно последние астры доцветали на них с хрустальной печалью, замызганной пылью города, а листья, повторяю, грустно опадали на бездушный милицейский дворик. Тоска, вот астры, где довелось устроить вам свидание. «Возьмите трубку, Сергей Иванович», — привел меня в себя почтительный голос замполит. Загрохотал по телефону генерал. «Не бойся, Сергей, не бойся анекдота жизни. Мы из любых анекдотов вытащим своего человека. За пидора, значит, гнойного приняли». Я отвечал односложно: «Да, да». «Плоды дитанта, спокойно иди домой, жди нашего вызова, живи в свое удовольствие. Пожелания есть какие-нибудь?» Неожиданно для себя я на глазах у замполита, который смотрел на меня так, как смотрят открытые чины на секретных сотрудников, я попросил генерала распорядиться, чтобы мне нарвали букет последних астр с милицейских клумбочек. А больше ничего не надо, потому что я очень устал и вырвал шашлыком у Имела. Это между Арагви и сортиром. Ага, анекдот, Серега, ни один диссидент такого нарочно не придумает. Будь здоров, привет жене, а сволочь караульная уже летит в Афганистан. Сознался, оказывается, чем 2 года занимался на посту. На посту внутренним анонизмом. Ха, дрочил глазами, спускал носом. Вот аж докуда добрались половые извращенцы. Анекдот. «До свидания, Вадим Павлович», — сказал я печально, ибо был в состоянии отторгающем любой юмор, и положил трубку. Замполит вручил мне торопливо нарванный и бездарно составленный букет запыленных до нельзя астр, белых, фиолетовых, розовых, темно-бордовых. Как бы то ни было, я человек ненормальный. Чего уж тут изворачиваться перед самим собою.